Фарисеи и саддукеи ненавидели друг друга, но при этом и те, и другие презирали простых пастухов, земледельцев, которые собирались где-то в пещерах палестинских гор около Ливана, читали друг другу пророчества и говорили: «Этих фарисеев вообще не поймешь, что они говорят. Саддукеи уже почти не наши, а вот здесь в пророчествах написано о борьбе духов света и духов тьмы, когда духи света победят и явится Спаситель мира, то он всех спасет, римлян выгонит, а этих подлых фарисеев и саддукеев усмирит». И они ждали пришествия Спасителя. Христос пришел к ним, но свои его не признали. Были еще и сикарии, кинжальщики, или зелоты, то есть ревностные. Их было мало, но они имели очень большой вес, потому что организовывались в террористические группы и убивали всех, кого хотели. А убивать они научились, секретами конспирации овладели полностью, и поэтому они на всех наводили страх. Потребовалась десятилетняя война всей империи против одной Палестины, оставшейся без поддержки. А когда победа была наконец одержана, то римский полководец получил триумф, то есть почести, оказываемые обычно за победу над очень серьезным противником. А где же были евреи до этого? Надо сказать, что они никакой опасности для соседей не представляли. В лучшем случае вели мелкую партизанскую войну против македонских захватчиков во втором веке до нашей эры. И довольно удачно, Маккавеи. Никто на них большого внимания не обращал. И вдруг мутация всегда мгновенна. Византийский вариант. Одновременно тут произошло еще более важное событие, о котором надо сказать особо. Возник совершенно новый этнос, который проявил себя впоследствии под условным названием византийцев. Образовались первые христианские общины. Можно возразить, что это, мол, не этнос, что это были единоверцы. Но что мы называем этносом? Вспомните, что этнос – это коллектив, отличающийся от других этносов, стереотипом поведения и противопоставляющие себя всем другим. Христиане, хоть и состояли из людей самого разного происхождения, твердо противопоставляли себя всем остальным. Мы христиане, а все остальные нехристи, язычники. Языцы – это по-старославянски, а греческий аналог – этносы. Так христиане выделили себя из числа всех этносов Ближнего Востока и тем самым образовали свой самостоятельный этнос. Стереотип поведения у них был диаметрально противоположен общераспространенному. Что делал нормальный классический грек римской эпохи или римлянин, или сириец? Как он проводил свой день? Утром он вставал с головной болью от вчерашней попойки. И богатые, и люди среднего состояния, и даже бедные, потому что они норовили пристроиться к богатым в виде подхалимов, которых тогда называли клиенты. Рано утром он пил легкое вино, разведенное водой, закусывая чем-нибудь, и, пользуясь утренней прохладой, шел на базар, чтобы узнать новости. Агора — рынок, а я говорю по-русски — базар. Там, конечно, он узнавал все нужные ему сплетни, пока не становилось жарко. Потом он шел к себе домой, устраивался где-нибудь в тени, ел, пил, ложился спать и отдыхал до вечера. Вечером он вставал снова, купался в своем аквиуме или, если были какие-нибудь бани поблизости, ходил туда тоже новости узнавать. Взбодренный он шел развлекаться, а в Антиохии, Александрии, в Тарсе, не говоря уже о Риме, было где поразвлечься. Там были специальные сады, где танцевали танец осы, это древний стриптиз. И выпить было можно, и после этого танца можно было получить удовольствие за весьма недорогую плату. Потом он сам доползал, или его доставляли совершенно расслабленного и пьяного домой, и он отсыпался. А на следующий день что делать? То же самое. И так, пока не надоест. Может, кто-то и радовался такой жизни, а кому-то и надоедало, сколько можно. И вот те, кому надоедало, искали какого-то занятия с тем, чтобы жизнь приобрела смысл, цель и интерес. Это было очень трудно в эпоху Римской империи, во II и особенно в III веке. Политикой заниматься было рискованно. А чем же еще? Наукой?